То-то и оно. А почему дамочка поверить не могла? Почему бы ей самой так не одеться? Ну, знаете ли, как-то неприлично. О, а откуда у дамочки в ее чудной головке берется тот голосок, подшептывающий, что ей прилично, а что, нет. У чего вкус имеется, а у чего, нет. Почему нравится то, что нравится, и не нравится то, что не нравится. А, и об этом Бердяев тоже писал. Не только о том, что морозит, но и о том, как морозит. Вот вы, дамочка, говорите, корсеты. В мире духа нет такой уж большой разницы между сжимающей, давящей одеждой и политическим гнетом, зажимом вольного слова. Одна и та же идея проявляется повсюду, как только может. Мы уже считали, что фатермердеры и высокие воротники стойко ушли в прошлое, а тут, пожалуйста, в Европе льда они снова очень даже популярны. И почему здесь не приживаются те изобретения, которые там давно уже приняты? Почему с таким трудом проходит электрификация наших городов? Или, возьмем автомобили, чем ближе к зиме, тем меньше машин на улицах. А это изобретение, кинематограф. Вы когда-нибудь видели фильм «Движущееся изображение»? Может, в Варшаве. А книги какие мы читаем? А мелодии, что звучат на балах и в салонах? Почему в России плохо продаются радиоаппараты? И очень мало тех, кто желает рассылать голос и музыку по домам с помощью беспроводного телеграфа. Или я что-то не то говорю, господин Бенедикт, вот что такое лед и фальшь истории, замороженной вопреки необходимости прогресса. Ведь если бы не люты, говорит Бердяев, если бы не они, мы бы давно уже имели ту или иную революцию или же полнейший государственный провал. Конец России в ее старой форме, мы бы имели Россию, разорванную между крайностями после Средневековья. А ведь Россия и мир, так или иначе, должны через это пройти, чтобы исполнить волю Божью и приблизиться к царствию его. Ибо, как я уже говорил, дамочка, может, и не слышала, а это во всем этом наиболее главное, что у Бердяева все это движение истории и законы, ею движущие, это проявление божественного замысла и последствия единственного в истории факта, который является неповторимым и абсолютно вырванным из-под прав материи, а именно, факт рождения и смерти Сына Божьего, Иисуса Христа, с чего и начинается истинная история человека. А каким же это образом Николай Александрович Бердяев столь уверенно о воле Божьей свидетельствует? Спрашиваете вы, и правильно спрашиваете. Ведь не открывается нам Бог в неопалимых купинах, не посылает пророков, прославленных чудесами, не разговаривает с нами с неба. Но ведь нам известно наше прошлое, нам известна история, и дан нам разум, чтобы рассказать нам ее самим ясными словами. История – это единственный непосредственный способ общения Бога с человеком. И уже отсюда имеете вы оттепельников и ледников, ибо, хотя и не все, что по этим фронтам политически ориентируются в Думе и газетной болтовне, читали Бердяева, и не все, что его читали, ему верят, все равно, их достаточно много, там, в Петербурге, в Таврическом дворце и Царском селе, и в министерствах, среди дворян и чиновников, причем, с обеих сторон, ледников уверенных, будто бы одни только люты защищают Россию от упадка и кровавого хаоса, будто бы один лишь лед охраняет ее от окончательного распада, и оттепельников, уверенных, что пока не изгонит из страны мороза, никакие реформы не принесут результатов, никакой переворот, революция и демократизация будут невозможны, и ничего по сути не изменится в плане самодержавия. Их достаточно много, чтобы повернуть политику своих партий и обществ в соответствии с собственными страхами. Но, поскольку никто из них в полный голос не выступит, уже имеются у нас легионы юродивых, предсказывающих в лютах антихриста и смерть миру, чудовищные и мрачные апокалипсисы, мартыновцев. Если бы только их, вы же поляк, не так ли, да и мамзель с Повеслянского края, у вас же и свои мессианства имеются, ведь не чужд вам этот голод, голод чего, видите ли, у нас мистика не заканчивается на религии, но и не начинается ею. Российское мессианство оплодотворило и народников, и социалистов, и анархистов. Все политические действия и идейные ручьи в России истекают из мистических источников, так почему у ледников с оттепельниками должно быть иначе? Представьте себе, что пала на страну кара нечеловеческая, превращая, там и тут, лето в зиму, города и поля в сибирскую Сибирь, и россиянин не увидит в том перста Божия и многочисленных духовных символов. Ха, не может того быть. Разве не рассказывал я пану Бенедикту, ведь рассказывал же, нет, про судьбу моих братьев-марксистов. Этот голод в нас настолько велик, что все мы должны брать в абсолюте, тотально и догматично, ведь даже материализм стал для многих религией. Знавал я и мистиков, и аскетов материализма, бывали у них видения, то есть умственные просветления, открывались им доказательства несуществования Бога и другие священные догмы атеизма, переживали они свои логические и историософские экстазы. Мамзель смеется, мамзели кажется, будто все это, ах, Цестаутафаитридицули 97, все это так смешно, Фр. Только все это следует брать совершенно практично. Наши властители прекрасно знают этот недуг российского народа. Российский обскурантизм имеет свое обоснование. В середине прошлого века министр просвещения, князь Ширинский Шахматов, запретил преподавать философию в университетах, знали они, откуда идет настоящая угроза. Но вот проходит 20 лет, идет из Петербурга другой указ. Философию разрешить, но запретить естественные науки. Видите, дамочка, как оно в России колотится. Один раз берет верх мир тела, другой – мир духа. Но война одна и та же. Что же на самом деле стоит за политикой ледников и оттепельников? Если бы не статьи Николая Бердяева, они иной метафизикой льда бы напитались, это точно, как дважды два. Вот только, политика – это функция культуры, а сердцем культуры, тут ничего не поделаешь, является религия. Не понял? Господа, позволит присесть? Доктор Конишин подошел из-за спины Зайцова и потушил окурок прямо у того под носом. Бывший каторжник замер в середине панического инстинктивного движения, не зная, то ли зажать голову в плечи, то ли схватиться с места и убежать. Собственно, мы, господин доктор, мы, благодарю. Панна Муклиновичевна заняла последние из трех стульев, что располагались вокруг столика. Доктор Конишин схватил стул, что стоял возле радиоприемника, и подсел бочком, рядом с Еленой, которую вначале чмокнул в ручку и представился в полупоклоне. Девица стрельнула над столиком заполошенным взглядом. «Ну, и что теперь должно делать я оно?» Пьяный и не пьяный, сколько должен был признаться, Зайцов уже признание дал. Теперь в него можно и дальше вливать спиртное, но какой в этом смысл? Честно сомневалась, будто бы Зайцов и есть тот самый участник ледняцкого заговора. Если и вправду за ледниками стоит такая политическая мысль, то для того, чтобы удержать доктора Теслу с его машинами, они не посылали бы спившегося бывшего каторжника, который и сам слишком далеко отстоит от ледняцкой идеи. Говоря по правде, разве отступили бы они от того, чтобы раскрутить рельсы и пустить под откос весь экспресс? Даже если бы в нем ехала половина правления Сиберхожито вместе с семьями, доктор Конишин закинул ногу за ногу, поезд дернул, доктор зашатался и снова ноги расставил широко. При этом он опустил руки на колени, склоняясь слегка в сторону ссыльного. Было в этой позе нечто фальшивое, какая-то преувеличенная правильность конечностей, противоречащая натуре человеческой, натуре человеческого тела. Только сейчас я оно обратила внимание, может потому, что в голове еще крутились в голове слова Зайцова о тайных знаках тела и законах физиогномики, только в этот момент заметила, какой геометрической симметрией отмечен уважаемый доктор Конишин. Не только в сложении всей своей фигуры, ибо это мыслью объять было еще можно, но и в виде самого лица, обрамленного рыжими бакенбардами, настолько рыжими, что чуть ли не красными. И не было между этими бакенбардами ничего, что нарушало бы симметрию физиономии медика. Каждая морщинка, каждый волосок и каждая черта лица отражались с правой стороны на левую, и слева направо. Я оно замигало. Быть может, это глаза обманывают, или слабеющий свет вечернего солнца из-за окон не дает достаточно видеть, следовало бы, наверное, и лампы зажечь. Но нет, правда ясна глазу. У доктора Конишина тело настолько симметричное, словно клякса в наполовину сложенном листке. Почему раньше этого не замечала? Скольких аберраций и чудес люди не осознают, не умея, прежде всего, заметить природы того, что слишком банально. Я оно подышало в согнутую ладонь. Тени между пальцами замерцали. Будет лучше сейчас не курить, не сплевывать, не чихать, не кашлять. Симметричный доктор пронзал взглядом несчастного Зайцова. Не уверен, правильно ли я понял вас, господин Зайцов Филимон Романович, к услугам вашего превосходительства, к вашим услугам. Да, помню, помню. Ведь знаете, я достаточно наслушался различных мистических байк, под конец которых всегда появлялись чья-нибудь обида и несчастье. И была у меня на руках кровь, пролитая теми, кто в подобные видения слишком уж засмотрелись. И из того, что говорили вы, этот ваш Бердяев, оказывается, это очередной поджигатель во имя Божье, желающие Европе с Россией кровавой революции. Не так все, не так, Зайцев замахал руками, чуть не сбил на пол графинчик. Перепуганный, он сунул трясущиеся ладони под мышки, скрестив руки на груди. Это наказание Божие, кара за грехи, катарсис. Такова неизбежность, нет иного пути к эпохе духовного обновления. Выходит, именно это Бог нам сообщает, чтобы мы сами взяли в руки пистолеты с ножами и стали убивать своих братьев и сестер. Панна Елена выдула губки. Что же, это был бы не первый раз, он уже давал такие приказы, чтобы убивать. Да что вы говорите, мадемуазель, хотя бы Аврааму. Зайцев покраснел лицом, на губах показалась слюна, и что-то нехорошее случилось с его глазами. Они начали дрожать в обойме век, стреляя взглядом то туда, то сюда, словно выпущенный из рук садовый шланг, плюющий водой в самых случайных направлениях, на доктора, на потолок, на окно, на панну Муклиновичевну, на бильярдный стол, на потолок, на доктора, на шкаф, на ковер, на часы, на посуду на столе, на стюарда, на пепельницу, на девушку, на доктора, на девушку. А вы, мадемуазель, Библию знаете? Или вам кажется, будто вы поняли Слово Божие? Сколько часов вы провели над ним? Сколько дней, ночей, сколько же, сколько? Вы знаете Слово или только глухое эхо слова, из уст ваших исходящие? Написано же так: «Искушал Бог Авраама и сказал ему: Авраам, Авраам». А тот отвечал: «Вот он я». И сказал ему: «Возьми сына своего единородного, которого любишь, Исаака, и иди в землю видения, и там отдашь его в жертву все сожжения, на одной горе, которую укажу тебе». 98, Бытие, 22.1.2. Здесь и далее я делаю перевод по тексту, а не по канонической Библии. Во всех вариантах, которых мне удалось найти в нете, земля видения названа землей Мории. Я оно снова подуло в ладони, пользуясь тем, что внимание собеседников было переключено на разогнавшегося в библейско-пьяном запеве Филимона Романовича. Пригодилось бы какое-нибудь зеркало. Здесь нет, только с другой стороны бильярдной. Что видится потвит? Что же, ранее уже видела потвит Николы Теслы, когда другие не видели. Теперь тоже не видит. А даже и видя, не распознают, не обращают внимания. Ну, разве что один Зайцев. Может потому, что он годы провел в странах льда, может потому, что упился, может, по обеим этим причинам, а может просто потому, что это Зайцев. Какое же тут приложить правило? Нужно выпытать у доктора Теслы. Ха, так ведь и сам доктор Тесла мало чего знает. Сомневается, спрашивает, ищет. Экспериментировал на себе, или еще на ком-то. Как он отличит то, что банально, буднично, от того, что свойственно только ему? Тут пригодилось бы побольше добровольцев. Правда, одного он уже нашел. Кончиком языка я оно коснулось неба. Мурашки еще немного бегали. Посчитаем. Раз, феномены света. Два, тактильные ощущения, все это жжение, почесывание, легкость головы и, возможно, реальный прилив общей энергии. Три, ах, еще несколько минут назад я оно высмеяло бы пожилого серба, но теперь, расшифровав письмо пипесовцев, начинает понимать привычку изобретателя. Всякий раз, когда он бьется головой в стену какой-нибудь проблемы, которую, на первый взгляд, ну никак не разбить, он становится перед этим искушением. Зимнозовый кабель и банка с черной солью или тислектрическая динамо-машина, и, может, стена треснет. Как мог бы он удержаться? Скорее уже алкоголика вылечишь. И тут появляется новый вопрос. Смешиваются ли они в организме, влияние алкоголя и влияние тислектричества, а если да, то с каким результатом? Я оно взяло в руки рюмку. Тьмеч замораживает память, тьмеч выпрямляет тропы мыслей, тем не менее, ее эффекты не сильно отличаются от последствий хорошего тминного ликера. И когда шли они вместе, начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой», тот отвечал: «Чего хочешь, сын мой?» Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». 99, Бытие, 22.7.8. Проглотив остаток водки, я оно откашлялось в ладонь. Пустая рюмка, отставленная на столешницу из пожелтевшей кости, стекала радугами розового, карминового и оранжевого цветов. Трасса Транссибирского экспресса проходила здесь с северо-запада на юго-восток, и за окном с левой стороны, а по правой стороне от поезда, над плоским горизонтом, над азиатскими равнинами и разбросанными по небу облаками висело солнце, красное яйцо, солнце, словно слива из варенья, истекающие на горизонт ликерными соками, заходящее солнце, которому сейчас можно было тянуть прямиком в белый зрачок и не ослепнуть, глядеть долгие секунды, не мигая, и никакие цветные пятна не заливали картины после того, как глаза отвести. Раз, два, три, выходит, это четвертый признак. Как долго еще? Час, день, один удар черным током, или же больше, сколько нужно, прежде, чем по-настоящему это войдет в кровь. Не было цветных пятен в глазах, но только через какое-то время заметила, на что, на кого теперь глядит, с кем обменивается взглядом. Капитан Привиженский следил над краешком веера из карт в руке. Он сидел за дальним концом бильярдного стола, спиной к курительной, от столика Зайцова его отделяло метров 6-7. Разговора, естественно, он слышать не мог, но ведь и я оно не слышал разговоров игроков. Беседовали ли они о бесславном Бенедикте Неграфе Гиеросаксонском, герое Екатеринбургской перестрелки, который сейчас, на глазах всего первого класса напивается в компании каторжника-коммуниста. Капитан усмехнулся под усами, бросая банкноты на зеленое сукно, не отводя глаз, что-то произнес. Игроки согласно загоготали. Я оно отвело взгляд. Заходящее солнце пригревало, может потому и лицо такое горячее. И, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров, и простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего сто, Бытие, 22.9.10. И зачем тут сидеть, выставляя себя на посмешище? Как же, схватишь так агента Ледников. Пускай уж панна Елена ведет свое следствие, раз ей так нравится эта игра. А уж если и вправду этим беспокоиться, то, по правде, следовало бы ее как-то отговорить. Принимая, что таинственный этот агент существует, и господин Фагельверн рассказал про его намерение, то когда Ледняк припишет себе новую цель в список жертв, если его оставить в покое, или когда ему на пятки будут наступать детективы-любители, как будто бы в голове не было загадок по-настоящему важных, от которых нельзя убежать, нельзя скрыться, они не исчезнут после того, как сойдешь с поезда, словно пустое воспоминание. Россия под льдом, все средства, так, внимание, молодые и оттепельники против зимы, защищая лютов. Неужели не только петербургские фракции, но и польские боевики верили этим фантазиям? Ба, это письмо вообще звучало, словно приказ отцу, приказ истории, сделай то-то и то-то, а покомандуй лютами, чтобы лед сковал историю, как мы это задумали. Оттепель до Днепра, они еще и линии ему на карте вычерчивали, как будто бы в его силах было выбрать тот или иной путь развития, то есть, прохождение льда. То ли без всяческих оснований они все это нафантазировали, или же отец дал им такое слово, сказал, что именно за этим идет к лютам. На него весьма похоже. Хуже. Я оно оперло раскаленный лоб на сжатые в кулак пальцы. Хуже, все гораздо хуже, ведь если ППС знает, то это еще ничего, ну а если знает Министерство зимы, если знают русские, их оттепельники и ледники, те, что из рода пилок, Зайцовых, настоящие политические фанатики, тогда отца давно бы уже не было в живых, если бы только они могли его убить. Но, может, имеется какая-то помеха, да и жив ли еще отец вообще? Пришло воспоминание о беседе с чрезвычайным комиссаром Приессом В. Жив ли Филипп Филиппович Герославский, жив ли, и его поведение, и как он выпытывал, когда последний раз вы получали вести от отца. Он не знал, верить или нет. Получил приказ, вот и должен был его исполнить, во что его посвятили, а скольком догадывался, к какой фракции принадлежал он сам, чьим был человеком. Рапацкий, министр зимы, якобы, заядлый оттепельник, во главе зимы иного бы и не поставили, только это ничего еще не значит. Он может быть оттепельником в политических делах, зато нисколько не верящим в исторические проекции Бердяева. А если все эти варшавские воспоминания соответствуют правде, если они родом не из противоречивого прошлого, тогда правдой будет и то, что люди Приесса тут же выслали с Медовой на улицу своего человека в качестве ангела-хранителя. Они боялись, что произойдет утечка, знали, что утечка произойдет из царского учреждения, да как не могло быть утечки, раз даже пилсудчики именно так обо всем и узнали, судя по словам самого чехоточного почтальона. Вот, очередная загадка. Неужто пилсудчики ничего раньше не знали, забыли про отца, или как? Почтальон еще говорил, что у них уже много лет с отцом нет контакта. Как же, само содержание письма это отрицает. Тем не менее, что-то должно было случиться, раз Зима отсылает в варшавское представительство срочный приказ вместе с билетами в вагон люкс Транссиба. Что-то должно было случиться, что именно? Никола Тесла, и сказал Господь, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего. 101, Бытие, 22:16-18. Такова вот история, как Бог приказывал Аврааму, чтобы тот связал и убил сына своего. Вам известна еврейская традиция, неизвестна, так вот, у них совершенно иное понимание того, что Исаак был связан, а Кедат Яджак, и очень много различных вещей говорит здесь Бог Аврааму и людям, которые читают эту историю с чистым сердцем. Если читают, если при этом думают, имеются талмудисты, которые, по крайней мере, не видят здесь приказа, но просьбу. Бог попросил Авраама, но ведь Авраам мог на просьбу не ответить, но ответил, а поскольку он ответил на божественный не приказ, потому Бог его и вознаградил. И есть талмудисты, которые вовсе не называют это испытанием. Да разве Бог не мог знать его результатов? Да разве не мог он знать, что Авраам сделает? Бог знает, так кто кого тут испытывал, и есть такие, которые считают, что это отличие, данное Аврааму Богом, это знак для будущих поколений и урок на будущее. Вот, уже и нож приложен к твоему горлу, и лежишь ты связанный на камне, и собственный твой отец через мгновение собирается тебя зарезать, но не отчаивайся, доверься Богу, доверься ему до конца, и будешь спасен, он способен спасти тебя из любой смертельной опасности. Конечно же, на самом деле, если нечто подобное и случилось в истории еврейского народа, спокойно заметил доктор Конишин, дело тут касается только изменения еврейской традиции. Они должны были прекратить совершать человеческие жертвоприношения, зарезая вместо них животных. «Да чем вы говорите, господа?» – ужаснулась панна Елена. Возмущенная, она вынула платочек и вытерла лоб. Ее бледная кожа казалась теперь уже не такой бледной. «Талмудисты такие, талмудисты сякие, но есть чудовищность, которую никак нельзя заговорить возвышенными словами». Даже если бы тысяча евреев тысячу лет просидела над священными книгами. Испытание, а ведь это точно испытание. Испытание праведности Авраама. И Авраам это испытание не прошел. Авраам подвел. Разве есть поступок более противоречащий всякой морали того мира, чем когда отец убивает своего собственного ребенка? Не найдете другого. Бог знал, что приказать ему в качестве испытания. И что делает Авраам, не мигнув глазом, идет убивать сына, и это должно быть образцом, чего, я вас спрашиваю, зачем нам такая притча? Заметьте, мадемуазель, насколько здесь все удивительно послушны, сказала я оно, приглаживая усы. Исаак послушен Аврааму, Авраам, Богу, который ведь тоже является отцом Аврааму. Это притча о слепой верности, с руками, скрещенными на груди, и блуждающим взглядом, Филимон Романович начал покачиваться вперед-назад на своем стуле, словно в молитвенном трансе. Противоречащие морали, говорите, а какой была мораль Авраама? Слово Божье, вы видите эти разъезды, а теперь послушайте меня. Сейчас я отдам мадемуазели управление этого поезда, в ваши ручки отдам все стрелки на наших рельсах. Итак, поехали, налево, Бог запретил убивать, поскольку убийство, это зло, направо, убийство, это зло, поскольку Бог запретил убивать. Ну, и как мадемуазель повернет стрелку? Налево. Выходит, зло и добро не от Бога зависит, Бог им поддан, и мы тоже им подданы. Бог, всеведущий, знает, что убивать плохо, потому он и отдал такой приказ. Он следит за тем, чтобы не творили зла. Тогда, и вправду, он и сам не может заповеди менять или нарушать. Но ведь если не от Бога, то от кого, от чего родились 10 заповедей, откуда именно такое деление на добро и зло? И почему этот десяток не мог бы быть другим? А, вы мне ответите, без этого знания, без крепкого фундамента мы тут же заблудимся в этой стране, погрузимся, словно в болото, рассчитывая исключительно на собственные силы. Но вот кто и когда сам себя из болота вытащил, это путь в бездну. Если мадемуазель им отправится, в страну беспризорных, и нет оттуда возврата, направо. А когда на эту территорию вступим, должны мы быть готовы к тому, что в любой момент Бог может сказать, убивать – это хорошо, а вот плохо, о, ездить поездами и курить папиросы, и с этого момента добро и зло будут именно такими, поскольку Бог – это единственная и наивысшая причина и основа морали, и нет более высоких санкций, кроме Бога. Это земля самодержца душ, это страна царя. Так вы, не могла собраться панна Елена, так вы говорите, что если он и установил 10 заповедей, то теперь сам в любой момент может себе перечить. Ведь, что бы он ни приказал, все равно это будет добром, ибо так приказывает Бог. Так, освободившись от объятий стула, оно деликатно взяло девушку под локоток. Здесь нет никакого противоречия. Наш господин библеист поправит, если я ошибусь, ведь правда, Филимон Романович, но, насколько я знаю, послушайте, панна Елена, противоречия здесь быть не может. Бог общается с людьми предложениями, приказами. Не убей, убей, не лжесвидетельствуй, идите и размножайтесь. Приказывающие предложения никогда не противоречат друг другу, точно так же, как вопросительные предложения. Противоречащими, самые большие, могут быть предложения, объясняющие предложения приказы. Я говорил убивать, не говорил убивать, но сами приказы, они могут только быть выполнены или не выполнены, себе противоречить они не могут. Приказываю не убивать, ты послушна или непослушна. Приказываю убивать, ты послушна или непослушна. Приказы идут один за другим, противоречий нет. Тот, приказов которого ты должна слушаться абсолютно, не обязан объяснять собственные намерения. Самодержец всегда вправе, независимо от того, как относится его последний приказ к приказам предыдущим. Как вы считаете, почему Николай Александрович делает все возможное, чтобы не писать для России хоть какую-то конституцию? Так как, для вас здесь все в порядке, вы не находите эту историю жестокой и беззаконной, вы не видите ее отвратительности и чудовищности, нет, теперь вы от меня не сбежите. Я хотела отнять руку, только Елена схватила ее вовремя и крепко сжала. Она полностью отвернулась от Зайцова, от доктора Конишина, в течение одного удара сердца, в момент одного перекрестия взглядов сделала разговор личным. Теперь она уже говорила ни с кем другим, никто другой не слушал, даже если слышал. Что бы вы сделали на месте Авраама? Исполнили бы приказ? Почему неловкость не мутит мыслей? Почему стыд не спутывает язык и не перемешивает слова? Почему голос спокоен, а взгляд уверен, напротив ее взгляда? Почему лицо не выдает себя перед ее лицом? Меч кружит в жилах, искрится в мозгу, стекает под кожей. Что бы я сделал? Пускай панна не обижается, ваш вопрос мне до лампочки. На месте Авраама. Он пепиут етри аифаурьет аимаулин 102. Не может быть в духовке еще и мельница, эфер, потому что мое место совсем другое, я гляжу глазами Исаака. Ему безразлично все то, что мы тут столь умно и бездушно обсуждаем. Просил или приказывал, было ли это испытанием, имел ли Бог право, не противоречит ли он себе. А мне какое дело, я лежу на алтаре, ни черта не знаю. Мне известно лишь то, что отец завлек меня сюда обманом, связал и хочет убить, и убьет. И представьте себе, мадемуазель, представьте, что я хочу жить, я не хочу погибнуть на этом камне, и я освобождаюсь от пут, убегаю. Отец гонится за мной с ножом, если догонит, убьет. Он стар, так что шансы у меня есть. Но и вот это мне панна должна сказать, имею ли я право защищаться, сделаю ли я плохо, становясь против отца, который желает принести меня в жертву. В чем тогда заключалась бы вина Исаака, и была бы для него во всем этом какая-нибудь разница, если бы он узнал, вне всяких сомнений, что Авраам все это делает по Божьему приказу? Вы меня спрашиваете, я правильно поняла, вы меня спрашиваете, разрешена ли с точки зрения морали самооборона перед лицом Бога? Бог не может сделать ничего злого, воскликнул кто-то, находящийся за Зайцовым. Оно подняло глаза, опершись на стенку, в туче табачного дыма там стоял Юналтай Пфиссар. Темно-пурпурное солнце отражалось от его головы черепа. Он еще сильнее склонился к столику, к собеседникам, собравшихся вокруг стола, и теперь показался весь в наводнении карминовых рефлексов, как будто истекал кровью от самой макушки. Как только встаешь против Бога, становишься на стороне сатаны. «Бог-царь», — буркнул симметричный доктор. «Он, да, он и вправду не может сделать ничего плохого и злого. Что бы он ни делал, он делает хорошо, поскольку это делает он». Оно вырвалось от панны Муклиновичевны, а вот взгляд не освободился, остался на турке. На толстых губах господина Фессара мерцало, то оно есть, то его уже нет, предчувствие издевки, намек на ядовитую иронию. Я оно уже видела подобный образ смуглокожего лица, уже было свидетелем нескрываемого довольства собой. Ночь, кружащие снежные хлопья, тяжелая трость в руке, Екатеринбургская улица, кровь на льду. Есть нечто такое в сатисфакции зла, вызывающее то, что мы не можем удержать ее только для себя, даже когда рассудок подсказывает иначе, когда это грозит весьма неприятными для нас последствиями, мы должны подать какой-нибудь знак, изобразить намек или, хотя бы, кривую усмешку. Это я, это из-за меня, мое, я. В то время как благодетелю достаточно чужой радости, осознания самого поступка, воспоминания о прояснившемся лице одаренного человека, добро является самодостаточным. А вот теперь турок даже и не скрывал своей иронии. Когда к нему повернулся доктор Конишин, купец ему подмигнул. «Вы так говорите, ужаснулась я оно. Хорошо, вы в это верите, но что бы вы на самом деле сделали? Бог есть Бог, вы бы не защищались». Если бы он пришел вас убить, на это юнолфиссар выпрямился, отклеился от стенки и, вынув сигару, начал смеяться. Но как он смеялся, не хихикал, не хохотал, не просто смеялся, но гоготал, ржал, трясся и заходился в каком-то волчьем вое, который заглушал даже голоса картежников и звуки пианино из соседнего вагона, и даже сам шум спешащего поезда. Доктор Конишин даже поднялся и отошел от стола, приглядываясь к приступу веселья турка с клиническим интересом. Партия на зеленом сукне, видимо, как раз завершилась, потому что заинтересованные игроки тоже подошли. Сразу же образовалась толкучка и замешательство, когда они начали расспрашивать о причине такого веселья. Я оно воспользовалась моментом, чтобы протиснуться к двери. Доктор глядел молча, а случилось так, бормотал тем временем, раскачиваясь в ритм вагона, Филимон Романович. Случилось Якову над бродом явок бороться с Богом, и схватил его в борцовский захват, всю ночь, пока солнце не встало над землей, как он его схватил, пока Бог не поддался, а поддавшись, благословил Якова, победителя своего. И вот так оно произошло, так случилось, так 103, здесь Зайцев своими словами пересказывает библейскую историю, Бытие, 32:24-26, кто-то протиснулся сзади, нажал на спину, шепот затек прямиком в ухо. «Вас видеть еще сегодня, если, несмотря ни на что, вы являетесь человеком чести». Я оно оглянулась. «Дусин, чего вы опять от меня хотите, госпожа княгиня?» С другой стороны за руку уцепилась панна Муклиновичевна. Я оно раздраженно вырвалась. Девушка взволнованно дышала, искала, что сказать. «Из того, что я слышала, пан Бенедикт, а ведь в этом, может, и не вся еще правда, но ведь он почти что признал, будто бы верит этому Бердяеву. Вы только поглядите на него». Зайцев снова вынул старую фотографию и, глубоко погрузившись в алкогольном бреду, согнувшись дугой, покачивался над ней, чуть ли не прижимая нос к поверхности потрескавшегося снимка. «Красивая, красивая была. Вот вам, религиозно обращенный революционер, истинный человек русской идеи, сын без матери. Даже если и так, панна Елена, пускай он и оттепельник до гробовой доски, но Теслу он бы собственной грудью заслонил. Пойдемте. Но, ведь все совсем наоборот, ведь когда вы ему сказали, будто бы ваш отец разговаривает с лютыми, теперь у него может быть 1000 мотивов покушаться на вашу жизнь. А чем вы, панна?» Фагиль говорил про ледников, да или нет, пошли. Не получилось, во второе плечо костлявыми пальцами вцепился тайный советник. «Ваш отец, что она такого говорит? Ваш отец, с лютыми, отпустите. Ваш отец разговаривает с лютыми, тихо». К сожалению, в этот момент юнолфиссар уже перестал смеяться и не заглушил советника Дусина. Все, возможно, его и не услышали, но вот доктор Конишин, наверняка. Он подскочил, словно его ударили острогой, повернувшись на каблуке, уже осторожно склонившись вперед, глаза большие и симметричные, руки наполовину подняты, тоже симметрично, в устах восклицание. Но столь же мгновенно он отказался от своего намерения, отступил назад, погасил взгляд, смолчал. «Что это значит? С лютыми разговаривает?» Младший из братьев растратчиков морщил лоб, так что светлый чуб наехал чуть ли не на брови. «Так люты разговаривают? Снова людей обманываете? Как вам не стыдно?» — возмутился Алексей Чушин. «Я как раз и думал, а что будет сегодня?» — произнес капитан Привиженский, протягивая слова на низкой ноте. «Уже хотел спорить, но наш самозванец превзошел самого себя. Сын поверенного лютов. Чипиау Бас 104, шляпы долой, ФР, и снова все смотрели, но на сей раз некуда было бежать, не было никакого открытого пути. Окружили, замкнули, поставили под стенкой. Панна Елена сжимала мое плечо. «Извините, простите меня, извините, я не хотела, извините. Так, может, граф расскажет нам эту историю?» — продолжал капитан с терпкой издевкой. «Ну, конечно же, расскажет. Такой образчик польской чести, гордости и благородства, не то, что мы, как вы там говорили. Подделки умильные, двуличные, каучуковые шеи. Усмехалась ли я, оно, возможно, сделала ли бы что-то энергичное, решительное, если бы не Елена с одной стороны и Дусин с другой, к примеру, перепрыгнула через стол, метнула бы в Привиженского пепельницу, схватилась бы за гроссмейстера, сделала ли бы, возможно, а что бы при этом сказала, рта ведь не заклеили, что бы ни сказала, главное, сказать, так вот, ничего не сказала, господин граф не удостоит нас объяснением». Капитан Привиженский застегнул мундир, снял с пальца офицерский перстень. «Нет, господин граф будет молчать с гордой улыбкой, пока очередной несчастный не обманется его аллюзиями и недомолвками, его гордым взором. Видите, господа, в этом одном он говорил правду, нет во всем свете нации, более гордой, чем поляки». Полшага вперед, и рука, скорее взгляда, справа, по левой щеке, слева, по правой щеке, в челюсть, даже голова отскочила назад. Капитан Привиженский вытер руку платочком. «Так, замечательно, молчать в ответ на явную ложь, это все равно, что самому лгать, но, так, прошу прощения, мадемуазель, господа». Он повернулся и ушел, все жадно глядели, вроде бы поступок капитана и вызвал у них неприятный осадок, вроде бы они и сочувствовали, вроде бы чувствовали замешательство, но каждый впивается ублюдочным взглядом в лицо жертвы, ищет ее глаз, выискивает хотя бы тень гримасы унижения, что открывает рот от неожиданности, готовая проглотить этот стыд, наиболее вкусный. Это инстинкт тела, сочувствие, совместное чувство боли, но вместе с тем и совместное чувство удовольствия того, кто бьет. Юнолфиссар бросил сигару между графинчиком и рюмками, втиснулся перед Чушиным, отпихнул тайного советника, до сих пор потрясенного. «Ну, чего стоите, дайте пройти». Он распихал их всех, не извиняясь, потянул за воротник, другой рукой подал платок. «Вытритесь, он вам нос расквасил, сорочка сорочку жалко». Я оно прижала платок к ноздрям, течение крови не чувствовала, не чувствовала боли после ударов и от рассеченной кожи, только ноги немного дрожали, и поезд трясло, вроде бы, сильнее обычного. За переходом между вагонами я оно привстала, опираясь плечом о закрытые двери купе. Только теперь, когда захотела сглотнуть слюну, тяжелую, липкую, холодную, поняла, что эта не слюна стекает по небу и склеивает гортань. Я оно отняла платок от лица, поглядела на красные пятна. Мысли со спокойствием лунатика стремились далее. А вот если бы сжечь эту кровь в пламени твечки, замигала. Солнечный пурпур вливался через окна в коридор, все тонуло в теплых лучах заката. Господин Фиссар, его лысина красного дерева, темные панели, узорчатые коврики. Я оно откашлялась. «Благодарю. Совершенно все это странно», — просопел турок. «Сам уже не знаю, во что верить. Так скажите же, нас тут никто не слышит, одни мы, вы можете говорить, вы хорошо себя чувствуете. Скажите же, есть у вас эта технология или нет?» Я оно подняло голову. «Это вы выбросили пилку с поезда». «Что? Кого? Чего?» Я оно вытянула к нему руку с окровавленным платком. Тот гневно оттолкнул ее. Поезд дернуло, турок скакнул вперед. Я оно оперлось плечом в стенку, вонзила локоть в ребра Фиссара. Перед глазами мигнул сжатый кулак. Два тела грохнули в двери купе, в боковую стенку коридора, резные оковки, металлические рамы, стекло, дерево и зимноза. Он сопел и шипел сквозь стиснутые зубы. Какие-то слова по-турецки, ругательства, угрозы, имена святых. Поезд мчал, тук-тук-тук-тук, освободив полы пиджака, я оно изо всех сил толкнула турка в грудь. Тот полетел назад, хотел схватиться за ручку окна, не схватился, страшно ударился о дверной косяк и упал, как подрубленный, сложившись вдвое, словно желал присесть, с заброшенными за спину руками, с безжизненно опущенной головой, согнутый в странный крендель конечности в узком коридоре Транссиба. Светлый кармин разливался по гладкому черепу, словно глазурная поливка, красная жидкость под красным светом. Я оно подняло платок. «Подождать, пан Бенедикт, это моя вина, я...» Панна Елена, запыхавшись, встала в проходе, с рукой, разогнавшейся в жесте растерянности, жест угас, ладонь опала на губы девушки, подавляя окрик. Елена глянула на неподвижное тело юного офицера, выражение ее болезненно-бледного лица такое же серьезное, глаза не мигают, вдох, выдох, вдох. Она подняла голову, глянула через плечо и прижала ухо к двери ближайшего купе. Из стянутых в кок черных локонов она вынула тонкую шпильку. Отодвинув ножкой в кожаной туфельке перегораживающую коридор ногу турка, панна Елена присела перед этой дверью и в 5 ударов сердца вскрыла этой шпилькой патентованный замок купе первого класса. «Ну, давайте, хватайте его, уже зовут на ужин, народ идет, вы за руки, раз-два, в середину». И сказав это, она схватила труп под колени. О скрытых талантах панны Муклиновичевны и других неявных делах. В 5 ударов сердца вскрыла этой шпилькой патентованный замок купе первого класса. «Ну, давайте, хватайте его, уже зовут на ужин, народ идет, вы за руки, раз-два, в середину». И сказав это, она схватила труп под колени. Я оно спрятала платок в карман и схватила купца под мышки. Девица тянула, но турок был тяжелый и неудобный, при этом складывался корпус, конечности, голова, словно поломанная кукла, и все время чем-то цеплялся за косяк, за дорожку, за мебель внутри купе. Ожидала, что вот-вот раздастся глухой стук, словно от деревянного манекена. В конце концов, я оно изо всех сил пихнула его на пол возле кровати. Тот сложился наполовину. Панна Муклиновичевна подтянула юбку, открывая икры в белых чулочках, чтобы снова перескочить над телом. Она с размаху захлопнула дверь, закрывая ее чуть ли не в последнюю минуту, сразу же услышала голоса и шаги, кто-то даже стукнул в стенку купе, проходя мимо. На лице Елены уже не было болезненной бледности. Прижавшись спиной к двери, она дышала очень быстро, бюст вздымался в астматическом ритме. Каждое поверхностное дыхание делало каждое последующее дыхание еще более мелким. Ей пришлось выждать с минуту, чтобы выдавить из себя слово «пятно». «Что? Кровь?» Я оно коснулась слепленных свертывающейся кровью усов, на дорожке в коридоре. Прошипела Елена. «Но ведь то могла быть и моя, правда? Они так и подумают». Я оно снова вынула платок и прижала его к носу. «Ладно», вздохнула панна Муклиновичевна. «Чье это купе?» Покосилась над платком. На секретере стояла портативная пишущая машинка с вставленным листком. Рядом куча толстенных книжек. На покрывале мужская пижама в восточных узорах. Из стоящего под окном саквояжа выглядывали одежная щетка и деревянная колодка. А вдруг ему захочется по дороге на ужин заглянуть к себе? Девушка прищелкнула язычком. «Тогда придушим веревкой». Она подошла к окну. «Помогите мне». Я оно дернула рукоятку. Панна Муклиновичевна потянула раму до самого низа. Ветер ударил с шумом и свистом. Листок в машине залопотал словно флажок. ФРР, одеяло сползло с подушек. Дверца гардероба стукнула о стену. Я оно глянула на турка и, вздохнув, село на постель. «Не справимся. Слишком тяжелый. Тут 1,5 метра от пола. Кто-нибудь может увидеть. Это кто же? И что увидит? Пан Бенедикт. Мы вон как намучились, чтобы только сюда его притащить. Вот только представьте, ногами или головой, выпирает такой полутруп в Азию и махает ручонками на ветру. А если войдем тут в поворот, достаточно, чтобы кто-нибудь глянул в окно. Вот вы какой, честное слово, прямо одок радости. Опять же, он уже успел загадить ковер. Вот и посидите на нем, свесив руки, он сгниет тут, цветочки вырастут. Ха-ха-ха, и пожалуйста, обиженная, она отряхнула руки. Я и не навязываюсь. Пан Бенедикт может продолжать в соответствии со своими замыслами. Прошу прощения, если помешала. Елена направилась к выходу. Ну да, конечно, пора на ужин. До свидания. Не поднимаясь, я оно перехватила ее в поясе. Когда вагон дернулся, девушка потеряла равновесие. Я оно стиснула ее еще сильнее, снова упустив при этом платок. Что это вы себе позволяете? А мы, убийцы, известны своими свободными обычаями. Там есть чистые листы, есть несколько. Нужно как-то вытереть эту кровь, насколько удастся, и чтобы не впитывалась в ковер. А то представьте себе, возвращается человек в собственный компартимент 105, отделение, купе ФР, а на полу, ни с того, ни с сего, огромная лужа крови. И труп в шкафу, все видели, что турок вышел с вами. Так дайте же мне их. Елена вытащила стопку листков, прижимаемых к столешнице французским словарем, глянула. Половину первой страницы занимало гидрографическое описание окрестностей Тюмени, множество речек и протоков, длинные водные пути, на сухом французском, все напечатано с огромным количеством ошибок, целые слова забиты, буквы, запечатанные другими буквами. После этого шли сплошные строки из одной буквы. И так далее. Давайте мне только чистые, эти оставьте, а то он узнает, что кто-то забрал. Смявший листок в руке, я оно склонилось над головой Фессара. И что, он будет сильнее тронут этим, а не лужей крови у кровати. Панна Елена глядела сверху, указывая пальцем. Тут, и тут, вон там, и еще здесь. Я начинаю понимать несчастного Макбета, заговорила было я оно. Поспешите, пан Бенедикт, ведь он в любой момент может вернуться с ужина. Уф, сам стану, как мясник. Так капитан же разбил вам нос, у вас есть алиби. Она наклонилась. Не вижу, где же рана. Поверните-ка его, минуточку. Я оно оттерла кровь с кожи черепа и с ковра под ней. Пятно, конечно, осталось, но яркий узор немного маскировал его. Схватив под подбородок, прижала голову турка левым виском к полу. Кровь текла из разреза над правой бровью. Я оно протянула руку за следующим листком. Раз уж мы его обворовали, предложила Елена, то, может, свистнем и полотенце, все равно же выбросит, и следов не будет. Понятно, но лучше сразу содрать ковер с пола. Труп застонал и открыл рот. Я оно вскочила на ноги. Панна Елена от неожиданности уселась на секретер, сбрасывая с него книги и бумаги. Так вы его не проверили. Не успел. Вы сразу же. Не успел. Впрочем, вы же сами видели. Труп, как живой, то есть, как мертвый, то есть, очень убедительный такой покойничек, вот что я хотел сказать. Пульс, или хотя бы дыхание, что угодно. Но он же не приходил в себя, когда мы его тут таскали. Вы лучше на мессу пожертвуйте в благодарность за то, что он живой, а не жалуйтесь. Я и не жалуюсь, я только. Прежде всего, это было случайностью. Это вы сделали из всего этого убийства, что я слышу. Ну да, это у вас мания какая-то. Убийство, следствие, преступление. Раз уж тело в крови, так и труп. А если труп, то наверняка смертоубийство. Дурацкая случайность, но появляется панна Елена, и через полминуты мы уже избавляемся от останков, сообщники преступления. Как раз об этом я и говорил, когда вы меня высмеивали. Так и становишься в лете убийцей, никакого убийства не совершив. Впрочем, именно так я и сделался этим чертовым графом. И один Господь ведает, кем еще. Ну, если бы мы выбросили его через окно из мчащегося поезда, убийство бы точно случилось. Это вы бы выбросили. Так сама бы я и не подняла. Но ведь хотела же. Я помочь хотела. Неблагодарный. Ледяное сердце. Я тут жертвую собой, а этот... А вас кто-нибудь просил? Нет. Чего вы вообще от меня хотите? Сами тут пришли и в двери рвались. Кто такое видел? Где вас так воспитывали? И теперь тоже, навязываетесь, с трупом. А вы бы стояли над ним и руки заламывали. Может, он живой, а может, не живой. Может, повесит, а может, и нет. Или меня подвесит. Тьфу, яйца у мужика ни на что не годятся. Ага, еще и язык грязный, площадной. Ладно уже, болтайте, болтайте, сколько хотите. У-у, сволочь. Юный офицер уселся, пощупал голову, замигал, потом поднял глаза на людей, выкрикивающих над ним по-польски непонятные оскорбления. «Икстсуси мои, мадемаи селли, мои с енецом принцпас, 106, простите, мадемуазель, я что-то не совсем понимаю». «Эфер», панна Муклиновичевна заботливо припала к нему. «Ага, значит, мы уже воскресли». Очень осторожно она коснулась рассеченной кожи. Кость не треснула, это самое главное. Она подала купцу руку. «Встанете?» Я оно подхватила турка под вторую руку. «Поосторожней, с ушибами головы оно всякое бывает». Тоже перешло на французский. «Вы же как раз слышали, какое тут различие во мнениях произошло. Следовало ли вообще вас шевелить? Врачи, как правило, говорят, что не надо, но поезд все равно трясет. Нужно было бы послать за доктором Конишиным. Как вы себя чувствуете? Может, все-таки послать?» Господин Фессар улегся на кровати, опершись на изголовье и прижав к ране поданный Еленой ее батистовый платочек, он насмотрелся уже более осознанно. «Погодите, господин Геросаксонский, мадемуазель, Елена Муклиновичевна, ну да, помню, сейчас», он провел пальцем по лбу, глянул на окрасившийся багрецом кончик. «В третий раз я оно подняло упущенный платок». Господин Фессар глянул, узнал свою собственность и поднял глаза. Лицо его искривилось. «Вон оно что!» — рявкнул он. «Вот что вам нужно!» Панна Елена собралась было присесть возле турка, но сдержалась. Вместо этого она встала перед окном. Ветер играл ее блузкой, рвал кружево. «И что же нам нужно, уважаемый господин Фессар?» — медленно произнесло я оно, следя за тем, прекратилось ли кровотечение из носа. Слишком сильно разнервничался, когда я выдвинул предположение, будто бы это он несет ответственность за МММ, таинственное исчезновение из поезда Мефодия Карповича Пилки. «Пилки!» — фыркнул турок. «Черт подери, какого еще Пилки?» «Уважаемый господин Фессар», — сказала я оно, бросив купцу его окровавленный платок, по неизвестным мне причинам надумал, будто я обладаю или вхожу в общество, обладающее секретом МММ, разведения Зимназа за пределами страны лютов, неизвестным причинам, воскликнул турок и схватился за голову, поскольку боль, явно, была нешуточная. Далее он продолжил уже шепотом: «Вы очень четко давали это понять, за картами. Потом, а эти люди в Екатеринбурге, а князь, дурака из меня делаете, уважаемый господин Фессар», сказала я оно, сунув руку под пиджак и жилетку, любой ценой желал заполучить эту технологию, по крайней мере, сделаться участником совместного предприятия. Он пытался подкупить меня, добыть из меня всяческие подробности, что ему, естественно, не удавалось, поскольку никаких подробностей и не существует. Он все это сам придумал. А отец Мороз, турок машинально поднял второй платок и какое-то время, в странной задумчивости, присматривался к обоим, один в правой руке, другой, в левой, оба бело-красные. Он стиснул челюсти. И мадемуазель верит этому сукину сыну. Вы же видите, мадемуазель, как он врет, в глаза же врет. Уважаемый господин Фессар, произнесло я оно, сунув правую руку под расстегнутый жилет, попытался тогда добраться до моего компаньона, то есть, человека, которого он считал моим компаньоном или сообщником. В Екатеринбурге он должен был видеть Пилку. Не знаю, что там происходило. Сам я убежал. Возможно, у него была возможность обменяться с ним парой слов. После того, сразу же после отхода экспресса, он сразу же направился к Пилке, в купейный вагон. Вызвал его из купе, где там ночью можно переговорить наедине. Они вышли на площадку за купейными вагонами. Господин Фессар желал вытянуть из Пилки то же самое, что и от меня, но, мало того, что Пилка, ясное дело, ни о чем не имел ни малейшего понятия, но неожиданностью стало то, как Пилка отреагировал на такое предложение. Он, мартыновец, а вы не знали? Не знали. Вы подрались, какая-то стычка. Поезд дернул, вы же прекрасно знаете, как все может неудачно сложиться. Аллах велик, и что, и выпал, или вы его выбросили, сам поскользнулся, или раньше что случилось, но выпал, тела нет. Какое чудесное место для убийства. Поезд, идущий через два континента, кто найдет труп? Кто воспроизведет условия преступления, место, время, кто потом найдет свидетелей, на это нет ни малейшего шанса. К тому же вы выдали обслуге такой бакшиш, только на страшном суде они признаются, что видели вас, вы же в состоянии дать такие деньги. Аббас Йолцуюм, 107, что-то неясное. Словари и переводчики дают фразу «Аббас пассажир», «Я нахожусь в Аббаса», что, не могло такого быть, могло, но ведь не было. Давайте серьезно. Господин Фессар, как вы можете доказать, что произошло, в отличие от того, что случиться могло? Когда мы говорим о прошлом, всегда говорим о том, что могло случиться, только лишь и исключительно об этом. Все предложения в прошедшем времени являются предположительными. Не знаю, что с вами происходит, молодой человек, но я бы посоветовал Альпийский санаторий. Простите, мадемуазель, еще один длительный взгляд, презрительный, гневный, с примесью отвращения, и, с трудом поднявшись, юный Фессар направился к двери. Я оно сошло у него с дороги, неудобно вывернувшись, чтобы ни на мгновение не иметь его за спиной. Пошатываясь, держа одну руку у виска, турок вышел в коридор. Здесь он на мгновение остановился. Дезориентированный, он глядел то в одну, то в другую сторону, куда идти, куда он направлялся до того, как потерял сознание, где его купе, туда, и он потопал дальше. Панна Елена ожидала, сложив руки на груди, постукивая каблучком по полу. А ведь следствие мы должны были проводить совместно. Прошу прощения, кое-что я неожиданно увидел в новом свете. В новом свете. Свете, Твите, открылась возможность. Вы случаем не страдаете желудком, у тети есть мятные капли, она может вас спасти. Что? Нет. Я оно вырвала руку из-под жилета, застегнула пуговицы. Убираемся отсюда, нечего испытывать судьбу. Закрыла окно. Девушка собрала окровавленные и смятые листки бумаги, положила книги возле пишущей машинки. Стоя у порога, она еще раз осмотрелась по купе, подняв руку к волосам, за шпилькой, застыла на месте. «Мамочки, пан Бенедикт, вы хорошо видите? Можно сказать, у меня орлиные глаза. Видно, я ее где-то потеряла. Да успокойтесь, на этом ковре ее в жизни не найти». Елена прикусила губу, вынула шпильку, что придерживала волосы слева. Выйдя в коридор, быстро осмотрелась. Пусто. Подобрала юбку, присела и, вжик, щелк, освободила защелку замка. Я оно помогло ей подняться. Девушка смахнула пыль с темной материи. В проходе появился проводник. Я оно пропустила даму вперед. Сунув шпильку в волосы, она оглянулась. «Пан Бенедикт, да не беспокойтесь, панна, все в порядке, никаких следов. Краешек юбки мог запачкаться». «Нет». Проводник отступил. Я оно открыла дверь. Девушка оглядела себя в узком зеркале в тамбуре следующего вагона. Тщательно завернула черный локон за ухо, послюнив кончик пальца, провела им по брови. «Пан Бенедикт, да, так все-таки, это он убил Пилку или нет?» Вздохнув, я оно вынула интерферограф, стащила красную замшу. Затем повернулась к окну и глянула в окуляр цилиндрика на красное солнце. Та же самая цепочка одинаковых световых бусинок. Убил, не убил, еще все равно. О правде и о том, что более правдиво, чем правда. Коньячку, может, вначале пойдем чего-нибудь перекусить, а может, все-таки, нет. Коньячку, а с Зайцовым вы за воротник не закладывали, я трезв, как пять лапласянцев. Коньячку, согласна, я оно налила в рюмки, разводя, как это стало модным в кафе. Половина на половину Финна Илья и 108, коньяк ФР, с обычной водой, после чего отставила бутылку в небольшой бар. Примостившись на самом краешке кровати, панна Елена едва поднесла рюмку к губам. Она была очень скована, локти прижаты к телу, сама слегка склонилась вперед, но голову держала прямо. Попробовала коньяк и сморщила носик. Снятый пиджак я оно повесила на спинку стула. Карман оттопыривался от окровавленных бумажек. Рванула львиный хвост оконной ручки и бросила бумажки на ветер. Те разлетелись на фоне заходящего солнца, будто стадо перепуганных птиц. Я оно закрыла окно, ритмичный стук поезда сразу же спал с ушей. Панна Муклиновичевна свободной рукой прижимала к накидке другие листки. Те самые, что были покрыты шифром пилсудчиков. Я оно как можно скорее собрала их, последний листок чуть ли не вырывая у Елены из рук. «И все же», — пробормотала она, — «все же вы как-то изменились». Я оно спрятала записки в ящик стола. Запух, что? Я оно подошло к зеркалу. На щеках, по которым прошелся Привиженцев, синяков не высмотрела, самые большие, под глазом кожа чуточку стерта. А вот нос и вправду опух, точно так же, как и верхняя губа, разбитая в двух местах. Правда, ее немного прикрывали усы. Завтра будет хуже. Я присматривалась к вам с Зайцовым. Сначала мне показалось, что это гонор. Гонор, изумилась я оно, пялись в зеркало. А вам никто не говорил, что иногда вы ведете себя заносчиво. Но я не заносчивый, не знаю, пожала она плечами. Я говорю вам то, что видят люди. Я оно прикоснулась к губе. Больно. Понимаю, что вот такой Привиженский может чувствовать себя оскорбленным, и видеть у каждого урожденного поляка, будто тот задирает нос. Странно. Елена переместилась к середине кровати, чтобы иметь возможность заглянуть в зеркало. Ваше отражение. Я оно обернулась. Может, вы все-таки сядете на стул, неприлично девушке, на кровати мужчины. Вы дверь закрыли, тем более. Биен 109, хорошо, ФР, никто ничего не видит, никто ничего не слышит. Если только ваша уважаемая тетушка не сидит там, прижав ухо к стенке. Тетя не сидит. Впрочем, во время езды ничего не слышно. Я оно криво усмехнулась. Теперь, пока опухоль не сойдет, всегда буду усмехаться криво и с издевкой. А вы пробовали? Как и следовало ожидать, Елена покраснела и опустила глаза. Снова, с величайшей осторожностью, она поднесла рюмку ко рту. Розовый язычок появился и исчез между губами. Она не пила, пробовала спиртное, словно яд. Попробовать капельку на вкус, еще одну, не убьет ли? А в какой-то момент мне показалось, что я спасаю вам жизнь, пан Бенедикт. Там, в салоне. Что? Вы что же, забыли уже, что на вас охотится? Фагиль наверняка бы это назвал именно так, чтобы я в это поверил. Но в салоне, покушение на жизнь, когда началась вся эта кутерьма, я сидела практически напротив, видела его, как он таится там, у дверей в вечерний вагон, где-то с четверть часа, а то и дольше, курил папиросу, потом ушел, вернулся, а затем сразу же метнулся к вам сзади, из-за спины. Дусин. Ну да, я говорю про господина советника. Язычок, коньяк, губки. Я сразу так и подумала. Нож под ребро. Только не стройте таких мин. Признаюсь, я читаю приключенческие романы, а что, нельзя. Походила на это, поэтому я побежала, он меня видел, и я подумала. Это все романы, усмехнулась я оно. Панна Елена сделала оскорбленное лицо. Вот с вами всегда так. Я оно уселась на стул. Девушка опустила рюмку, глянула с обостренным вниманием. Романы, повторила я оно, уже без усмешки. Не верю, панна Елена. Она только глядела. И это от чтения романов вы сделались таким опытным взломщиком? Кто вы вообще такая? В замешательстве, она опустила глаза. Таких вопросов не задают. А чем еще мы занимаем часы и дни в поездке? Поездка, такое уж время, обмениваемся анекдотами, рассказываем друг другу истории своей жизни, что еще остается. Я об этом не прошу, тихо сказала Елена. А вот сколько их, Бенедиктов Герославских, только что я услышала новую версию, о каких-то планах разведения Зимназа. Разве Зимназа разводит? Быть может, господин Фессар говорил правду, а вы лгали, не знаю. Ну, и кто же вы на самом деле? Граф, математик, обманщик, авантюрист какой-нибудь, агент Зимы, сын лютовчика, промышленник Зимназа, или, может, мартыновец-ренегат. Только не говорите, пожалуйста, что вы всеми ими и являетесь вместе, или же, только на одну десятую. Она нервно повертела рюмкой. Таких вопросов не задают, повторила она шепотом. Я оно взяло девушку за левую руку, та собралась было отвести ее, уже напрягла мышцы, но сознательным усилием удержалась. Глянула в замешательстве. Холодные пальцы, на меленьких косточках только кожа, голубенькие жилки под этой кожей, а если нажать, то под ней перемещаются все те невидимые составные элементы организма, между костями и жилами, и все их четко чувствуешь, каждый по отдельности, и всю их машинную композицию, сразу же чувствуешь, чем является человек, состоящий из комочков материи, и замечается некая непристойность в самом существовании тела, даже не столько в его обнажении, сколько в проявлении того, что телом обладаешь, в признании собственной телесности. Если бы это не было так больно, если бы от этого нельзя было умереть, если бы это вообще было возможно, открывались бы мы тогда перед самыми ближними еще и так, рассекая кожу, приглашающе раскрывая ребра, расстегивая мышцы, расшнуровывая артерии, выставляя на дневной свет и взгляд любимого человека стыдливые морщины и округлости печени с кишками, неровности позвонков, вульгарные кривули таза, чтобы под конец, очень робко, открыть бьющееся, обнаженное сердце. Вот это было бы наивысшей и наитруднейшей формой откровенности и открытости тела. И даже если я вам расскажу, шепнула панна Елена, сживая пальцы в кулачок, что угодно вам расскажу, но ведь мне вы тоже не верите, что бы вы мне тут не рассказали, откровенность за откровенность, но ведь вы же сами говорили, поездка – это волшебное время, насколько нас знают, теми мы и являемся, я так говорил, ведь никто не проверит, что из этого правда, а что, нет, не проверит, но если и неправда, если ложь, тем больше откровенности, да что вы такое говорите, панна Елена, наша ложь гораздо больше говорит о нас, чем самая правдивая правда. Когда говоришь о себе правду, правда – это то, что с тобой действительно случилось. Это твой отрезок мировой истории. И ведь не имеешь, не имела над ним никакого контроля, ни ты выбрала место своего рождения, ни ты выбрала себе родителей, не могла повлиять на то, как тебя воспитают, не выбирала своей жизни. Ситуаций, в которых ты бывала, не были творениями твоего воображения. Люди, с которыми пришлось иметь дело, не были тобою придуманы, и ты не давала разрешения на мгновение счастья или несчастья, которые стали твоим уделом. Большая часть из того, что с нами происходит, это дело случая. А вот ложь полностью родится от тебя, над ложью ты обладаешь полнейшим контролем, она родилась из тебя, тобою кормится и рассказывает только о тебе. Так в чем ты открываешься сильнее, в правде или во лжи, панна Елена? Та подняла взгляд. «Так я должна лгать?» «Я оно отпустила ее руку». Девушка выпрямилась, сомкнула на рюмке обе ладони, сплетая пальцы корзинкой. Она не удалилась, но как будто бы глядела с другого конца длинного коридора. При этом она щурила глаза валом сияния, остающиеся позади замчащимся транссибирским экспрессом. Солнце заливало ее сторону купе от ковра до барельефов под потолком, на которых пухлые личики нимф выглядывали из-за золотых зарослей. И в жарком закатном свете все это блистало, мерцало и горело темно-пурпурными огнями над гордо поднятой головой панны Муклиновичувны.